Когда сыщики получали приказание схватить виновного, то можно было быть уверенным, что последний недолго проживет, потому что они своей ловкостью и терпением превосходили даже фамильяров и сыщиков инквизиции. Как только поверенный узнавал приговоренного к смертной казни, он тотчас же бросал ему на шею свинцовый шарик с петлею и всегда достигал своей цели, если даже виновный ехал на самой быстрой лошади. Шарик со свистом пролетал мимо, но так как сыщик притягивал его опять к себе, жертва продолжала идти вперед, и шнурок с такой силой навертывался 3 или 4 раза вокруг шеи пойманного, что тот падал назад и был мгновенно задушен петлей, натягиваемой сыщиком. Тогда последний после незначительной паузы освобождал шею умершего от волосяного шнурка, и таким образом совершалась казнь. Вследствие этого аркана, называемого «летучая петля», все тайное общество получило название «летучей петли», и его грозная слава дошла не только до трона, но даже до дворца Санта-Мадре. В продолжении последних 2 лет во главе этого ордена стоял тот благородный господин, который, как мы видели, вошел вместе с графом Манофина в руины замка Теба, место сборища членов летучей петли. Никто не знал его. Он под именем Дона Рамиро оказал столько важных услуг обществу, так верно водил его всегда по пути чести, через свои умные речи и советы, что его единогласно выбрали гроссмейстером ордена. Его влияние простиралось даже до ступеней трона. Прежде общество тайно собиралось в стенах самого Мадрида, но Дон Рамиро перевел место сборища в руины замка Теба, как будто он имел особенное на то право. Для караула этой развалины он назначил старого Фраско, усерднейшего противника инквизиции. Этот старик, один из всех членов летучей петли, знал настоящее имя благородного господина. Но тайна эта покоилась в его груди, как в могиле. Дон Рамиро всегда являлся в собрание в маске, и никто не имел желания видеть его черты или проникнуть в окружавшую его тайну. Одни говорили, что у него на лице какой-то отвратительный знак, другие же думали, что власть гроссмейстера была тем значительнее, что он, без всякого сомнения, кроме своего высокого положения в тайном союзе, еще имел влияние на высокопоставленных лиц в испанском правительстве, и потому ему необходимо было держать свое имя в глубокой тайне. Граф Манофина был великолепный грант, богатая дача которого находилась недалеко от города, на дороге, ведущей к развалинам замка Теба. И потому он почти всегда приезжал вместе с гроссмейстером в назначенный день недели для совещания в тайном убежище. Теперь вернемся к обществу, собравшемуся вокруг ступеней незамысловатого трона, с которого было решено более дел, нежели с золотого престола королевы в мадридском замке, окруженного льстецами и иезуитами. «Приветствую вас, братья летучие петли», — сказал гроссмейстер. И таким, несмотря на свою маленькую маску, отчетливым и приятным звучным голосом, что понятно было необыкновенное влияние, производимое им. «Пусть тот из вас, кто желает сделать важный доклад или донести горькую жалобу, подойдет ближе и говорит откровенно, чтобы мы могли преследовать и наказать виновных. Пресвятая Дева покровительствует нашему союзу, и потому со дня на день растут его силы и влияние. Итак, да не ослабнет наша единодушная борьба против дьявольской инквизиции. Да будет так, раздалось со всех сторон. Фраско же пробормотал: «Да будет проклято Санта-Мадре!»